Почему я выбрала такое название для сегодняшней нашей встречи вот так вот онлайн? Потому что меня очень-очень удивило и, можно сказать, разочаровало то, что я услышала не так давно на одной врачебной конференции. В сентябре вот этого года в Сочи проходила очень многочисленная конференция, в которой участвовало, там, не помню, тысячи или несколько тысяч врачей наших российских акушеров, гинекологов и, так сказать, близлежащих специальностей. И вот, что я там услышала на тему многоводия и маловодия, что меня очень зацепило. А я участвовала онлайн, да, там можно было подключиться и слушать лекции тоже вот так же онлайн. По поводу многоводия рекомендации были даны врачам, а там участвовали наши очень выдающиеся специалисты, да, ведущие, так сказать, профессора, наши акушеры-гинекологи, и было рекомендовано при многоводии. А у меня ЦНТС, ну, если по-русски, разговорным языком, то есть откачивание жидкости из матки. Делается прокол, и откачивается жидкость. А если беременность достигла уже срока 34 недели и более, то можно уже родовозбуждение. Да? И по поводу маловодия. Там говорилось о том, что это еще хуже, чем многоводие. Перспективы для детей такие достаточно грустные, когда у мамы во время беременности маловодие. Да? И поэтому тем более надо ребенка как можно быстрее родить. Ну, не знаю, подразумевается, типа, пока он жив. И тоже срок 34 недели. Можно считать, что ребенок уже жизнеспособный, поэтому вызываем роды и рожаем ребеночка. В результате таких действий, что мы можем получить? И многоводие, и маловодие, патология. И получается, что мало того, что ребеночек жил в условиях неидеальных, соответственно, здоровье его тоже не самое лучшее. А его еще преждевременно, так сказать, рожают. И добавляется еще недоношенность. Какая перспектива ожидает таких детей? Ну, надеюсь, всем понятно. Не самое лучшее. И вот я решила эту тему сегодня обсудить. Я хочу начать с того, что в советскую эпоху, то есть в 20-м столетии, в учебниках для акушеров писали, что околоплодные воды вырабатываются эпителием амниона. Амнион – это водная оболочка, которая вокруг ребеночка существует. Якобы эпителий вырабатывает воду и всасывает воду. Но, слава богу, потом пришли к пониманию, что для эпителия это совершенно нереальная задача. И немножко точка зрения изменилась. Дальше я хочу вас познакомить с такой вот книгой. Трактат довольно серьезный. Вот. Она называется «Акушерство. Национальное руководство». То есть это, как сами понимаете, «Национальный проект здоровья». Российское общество акушеров-гинекологов. То есть на очень серьезном уровне, да, рассматриваются вопросы рождения человека. И вот в главе «Патология околоплодных вод» я хочу вам зачитать некоторые цитаты, и мы их обсудим. Сейчас, тут очень мелкие буковки. Для амниотической жидкости, ну, по-русски околоплодные воды, характерна большая скорость метаболизма. Метаболизм – это обмен веществ, да? То есть характерна очень большая скорость обмена околоплодных вод. С помощью радиоактивных изотопов было выяснено, что амниотическая жидкость в плодном пузыре полностью меняется за 3 часа. Интересная цифра, да? Давайте мы ее запомним. Итак, каждые 3 часа весь объем околоплодных вод должен замениться. А следующая цитатка. Например, в 30 недель беременности средний объем амниотической жидкости составляет 800 миллилитров. Средний объем 800 миллилитров. Тогда давайте с вами произведем такое вот простейшее математическое действие. Если в околоплодном пузыре находится 800 миллилитров жидкости, которая должна обновляться каждые 3 часа, то сколько жидкости тогда должен дать мамин организм ребенку за сутки? Каждые 3 часа, 24 часа разделить на 3 будет 8 раз. И вот давайте мы с вами теперь и посчитаем. За сутки 8 раз 800 миллилитров жидкости должно обновиться. Арифметика простая. 6 литров 400 миллилитров. Но мы даже округлим для простоты разговора 6 литров. То есть мамин организм должен выдать ребенку за сутки, ну в среднем, здесь речь идет о средних вычислениях, да? В среднем 6 литров жидкости. А каким же, откуда же берутся эти жидкости, да, эти литры? Источник амниотической жидкости в первом триместре не совсем ясен. Я бы сказала, совсем не ясен, да? Предполагают, что околоплодные воды образуются путем транссудации материнской плазмы через хорион и амнион. Слово «транссудация» по-русски это будет проникновение. То есть имеется в виду, что жидкости могут в организме и человека, и любых животных проникать через межклеточные пространства. Называется транссудация. Значит, предполагается, что образование околоплодных вод происходит путем транссудации материнской плазмы. А материнская плазма – это что? Это кровь. Это кровь, да? Дальше. О причинах образования амниотической жидкости во втором триместре известно больше. Основной продуцент амниотической жидкости – плод. Как же он продуцирует? Объем амниотической жидкости зависит от баланса между продукцией, вот, это моча ребенка, да, и альвеолярная жидкость. То есть жидкость, которую вырабатывают легкие ребеночка. И резорпция жидкости. Резорпция – это ее всасывание, да, обратно. То есть заглатывание плодом и отток через хориальную и амниотическую оболочку в систему материнского и плодового кровотока. Итак, здесь предполагается, да, что источником амниотической жидкости являются сосуды материнские, да, и ребенок, который писает, пьет, вдыхает и выдыхает жидкость. Но опять же дальше интересные цифры, которые здесь написаны. Значит, один из главных источников амниотической жидкости – моча плода. Суточное количество мочи плода при доношенной беременности составляет от 400 до 1200 миллилитров. Ну, для подсчета проще сделать среднее, да? 1200 плюс 400 пополам – это будет 800 миллилитров. То есть ребеночек за сутки примерно писает 800 миллилитров мочи. И легкие доношенного плода секретируют примерно 300-400 миллилитров жидкости в сутки. Но 800 и 400 будет 1200. а нам надо 6 литров. Откуда же берется 6 литров? Да? Дебет с кредитом не сходится. А также заглатываемая жидкость, да, составляет от 200 мл 18 недель до 500 мл 40 недель. То есть то, что они называют главным источником околоплодных вод, ребенок, да, он может выделить максимум 1200 мл и заглотить максимум 500 мл. А что же тогда 6 литров, которые мы рассчитали? Вопрос остается открытым. Ответа на этот вопрос здесь нет. И вот следующий тут раздел. Патогенез. Ну, патогенез – это как бы происхождение патологии, да? Околоплодные воды в зависимости от срока беременности образуются из разных источников, оказывается. В ранние сроки беременности вся поверхность амниона, то есть водной оболочки, выполняет секреторную функцию. Ну, секреторную функцию оболочки не выполняет. Секреторную функцию выполняют различные железы эндогенные, да, которые секретируют какие-то, скажем, те же гормоны или еще что-то. Но никак не оболочка амниона. Позже обмен происходит преимущественно через амниотическую поверхность плаценты. Поэтому патологические изменения плаценты часто сопровождаются изменением количества амниотической жидкости. Вот уж с чем не соглашусь. Наблюдения практически показывают, да, что плацента бывает, ну, скажем, даже вот если просто по размеру взять, да, они бывают очень маленькие, то есть буквально где-то вот, вот такого размера может быть. А может быть очень большая, вот такого размера, да, вот плацента может быть. Ну, скажем так, при маленькой плаценте я не могу сказать, что всегда есть маловодие. Или наоборот, при большой плаценте всегда есть многоводие. Ничего подобного нет. Поэтому здесь, так сказать, дальше. Значит, вот кроме того, пополнение амниотической жидкости происходит вследствие поступления в амниотическую полость мочи плода. А всасывание жидкости непосредственно амниотической оболочкой и опосредованно через легкие плода и ЖКТ, то, что он глотает, обеспечивает уменьшение объема. Ну, вот такие вот мысли ученых в этом научном трактате, да, и рекомендации для врачей. Ну вот, теперь бы мне хотелось отвлечься, да, от этих книг и немножечко порассуждать. Как всегда, я хочу начать с того, что когда люди думают, что они умнее природы, то чаще всего они заблуждаются. И вот эти вот предположения, да, научной медицины, они, к сожалению, все очень ошибочны. Ведь здесь совершенно не рассматривается вот такой момент. Вот пишут, что основным источником околоплодных вод является моча ребенка. А если мы вспомним с вами, да, подход народной медицины, пусть болезнь зашлаковывания, пусть здоровье очищения организма, то давайте зададимся вопросом. Моча – это что? С точки зрения китайских, так сказать, врачей древних, это почки – самый главный очистительный канал. То есть через почки, через мочевыделительную систему выводится, что токсические вещества из организма. Значит, получается, по предположению ученых, да, что ребенок сидит 9 месяцев в своей моче, в своих отходах, в своих токсинах. Но согласитесь, что это полный абсурд. Абсолютный. Значит, что же тогда? Как же тогда устроена вот эта вся система, да, образования околоплодных вод и очищения околоплодных вод? Там написано, что каждые 3 часа объем этих вод полностью обновляется. Если мы вспомним с вами просто банальные такие моменты, а как работают вообще любые ткани в организме человека? Каждая клеточка получает питание, которое приносит ей капиллярчик, мельчайший кровеносный сосуд. Но между капилляром и клеткой находится еще что? Межклеточное пространство, которое заполнено межклеточной жидкостью. И через эту жидкость, из капилляра к клеточке поступают питательные вещества и кислород. Дальше я все время вспоминаю одну потрясающую цифру, которую не помню, в какой книжке встретила, но там говорилось, что в каждой клетке, в каждую секунду происходят тысячи химических реакций. А любая химическая, так сказать, любой химический процесс, да, он еще дает какие-то химические отходы. И как я условно выражаюсь, клеточки, поработав, какают куда? В то же межклеточное пространство. А дальше куда поступают токсины, которые выработали наши клеточки? Они поступают куда? В лимфатическую систему, которая берет свое начало как раз в пространстве между клетками и капиллярами. И тогда получается, да, что кровеносная система, она обеспечивает клеточки, да, питанием, кислородом. А какая система является выводящей отходы? Внутренние эндотоксины, эндогенные эндотоксины. Какая система? Лимфатическая. Так вот, к сожалению, в этом трактате вообще никак и нигде не упоминается, да, лимфатическая система. А на самом деле лимфатическая система матки начинается с эндометриальной сети. То есть внутренняя слизистая оболочка матки эндометрия пронизана огромной сосудистой сетью лимфатической. То есть лимфатических сосудов там, начиная с эндометрия, очень много. И эта сеть представляет собой обильно анастомозирующие друг друга лакуны. Анастомоза – это соединение, слияние различных сосудиков. Да? То есть в матке имеется мощная лимфатическая сеть. И тогда получается, что матка, как и все остальные органы и ткани организма, живет так же. Кровеносные сосуды приносят все, что необходимо. И в том числе происходит транссудация, переход жидкости из кровеносной системы в полость матки, образуется околоплодные воды. А отток грязной жидкости, ведь малыш, как только он сформировался, а он к концу первого триместра уже имеет тело полностью сформированное, и он начинает уже жить, как взрослый человек, да? Он пьет, писает, какает, вдыхает и выдыхает околоплодную жидкость. И, конечно, очищением этой околоплодной жидкости от всех отходов ребенка точно так же должна заниматься лимфатическая система матки. Что происходит с кровеносной системой матки за время беременности? Она бурно разрастается. Об этом писал еще и Бум, немецкий профессор, да, который на рубеже 19-20 века издал свои учебники. Об этом написано в наших учебниках по акушерству, ну, по крайней мере, по тем учебникам, которых нас еще учили, что за время беременности в стенках матки разрастается бурным-бурным образом артериальные и венозные сосуды. Во много раз увеличивается кровообращение в стенках матки. Как раз это и обеспечивает, да, приток жидкости к матке и способствует, да, проникновению этой жидкости и образованию околоплодных. Вот. К сожалению, я не нашла информацию о том, что происходит с лимфатической сетью матки во время беременности. Ну, буду искать дальше. Но предположить можно точно так же, да, если матка из маленького органа размером 5 сантиметров превращается в огромный мышечный мешок, в котором живет ребенок, то, по всей вероятности, и лимфатическая сеть тоже очень бурно развивается во время беременности. И вот теперь, когда мы с вами имеем другое представление о том, как образуются околоплодные воды, да, и как они утилизируются, скажем так, да, вот мы теперь давайте и зададимся вопросами, а что такое многоводие и что такое маловодие? Ну, кстати сказать, на той конференции в сентябре Родзинский честно сказал, 60% патологии мы не знаем причин. А я давно говорю, медицина не знает о человеке больше, чем знает. Да? Итак, начнем с многоводия. Когда воды в плодном яйце скапливается больше, чем, ну, скажем так, обычно, слово «норма» я не люблю, но больше, чем обычно, это бывает при нормальном развитии беременности. Давайте подумаем, какие это могут быть причины. Конечно, поскольку сосудистая сеть развивается, приток жидкости имеет место быть, то воды образуются. Тогда зададимся вопросом, а может ли быть нарушен отток этой жидкости? Может ли быть нарушена работа лимфатической системы? Увы, да. Если, например, в организме очень мало воды, дефицит воды, происходит сгущение разных жидкостей, в том числе лимфы. Если лимфа сгущается, то движение лимфы по сосудам и через лимфатические узлы, что нарушается, замедляется. Да? Тем более, что в учебниках пишут, что многоводие часто сопровождается отеками. Так причина-то одна и та же. Нарушение лимфатического оттока из-за сгущения лимфы, из-за дефицита воды в организме. Отсюда становится понятным, что дефицит воды устранить реально просто питьем воды. Какие еще могут быть предрасположенности или причины к увеличению объема околоплодной жидкости? Здесь я бы предложила вспомнить про психосоматику. Но сначала хочу вам рассказать вот такую вещь, на которую меня навели авторы вот этой книги. Так, вот я ее показываю, где очень хорошо они написали, что мудрый наш организм скапливает жидкость там, в том месте, локально, где скапливаются токсические вещества. Тогда мы можем предположить одну из причин многоводия, да, что в полости матки скапливаются токсические вещества. А почему они скапливаются в матке, а не где-то в другом месте? Вот здесь уже я предлагаю вспомнить психосоматику. Если мы обратимся к таблице Луизы Хей, то у нее вся гинекологическая патология, а матка это же, так сказать, наш женский орган, да? Значит, и патология в матке при беременности тоже можем отнести к этой группе. И Луиза Хей, как возможную причину, написала отрицание женственности. А вопрос с женственностью, большому сожалению, нарастает дефицит женственности. Женственность уничтожается очень многими разными путями. Скажем так, высшее образование и профессия мужская. Врач, инженер, учитель, строитель, там, ну, кто угодно, да? Это уже удар по женственности. Одежда современная. Вы все знаете, что сегодня все женщины предпочитают брюки юбкам. Большому сожалению. Да? Ну и так далее. Причин еще огромное количество. И что еще хочу сказать. Отрицание женственности можно еще интерпретировать немножко по-другому. Отношения с мужским полом. Мужчинами. Здесь речь идет не только отношения с мужем, но, например, отношения с папой, с братом, ну, с кем угодно, да, с мужчинами. А конфликтных отношений в семье сегодня огромное количество. Консультируя разных женщин, я убеждаюсь в этом каждый раз. Ну, семейная культура тоже разрешается, я об этом тоже много говорю. Понимаете, да? Что из этого следует? Из этого следует, да, что если у вас уже все-таки вот поставили диагноз многоводие, значит, перед нами как минимум две задачи, да? С точки зрения психики нужно прорабатывать проблемы свои, отношения с мужским полом. С точки зрения физики и физиологии – пить воду. И пить воду в большом количестве. Ну вот я наработала примерную такую схему, да, сколько месяцев беременности, столько литров воды в сутки женщине надо пить. Почему я так много рекомендую? Потому что здесь я еще веду речь о том, что в своих лекциях, которые висят в интернете, я рассказывала, что я пришла к пониманию, что степень зашлакованности организма передается по наследству от мамы к детям и нарастает из поколения в поколение. Так вот, теперь я пришла к пониманию, что степень обезвоживания организма – такой же процесс. Она тоже передается из поколения в поколение и нарастает из поколения в поколение. Поэтому действительно, для того, чтобы скомпенсировать ту степень обезвоженности, в которой находится подавляющее большинство современных женщин, воды нужно пить действительно очень много. Очень много. Понятненько, да? Ну и если мы теперь ко второму вопросу перейдем, к маловодию. Но здесь банальная получается прямая связь, название диагноза и причина – мало воды. Обезвоженность организма очень-очень сильная. И, как я уже несколько раз убедилась на практике, когда ко мне обращаются уже женщины с диагнозом, мне поставили маловодие. Я задаю вопрос, а сколько ты, дорогуша, пьешь в течение суток? Ну, я пью очень много, 1,5 литра для беременности. Это ни о чем. Это очень-очень мало воды. Мы уже посчитали, что в среднем, да, там, скажем, на этапе 30 недель беременности, для того, чтобы вода была чистая у ребеночка, нужно минимум 6 литров дать ребенку. А если мама пьет 1 литр, как она может дать ребенку 6? Понимаете? Ну, поэтому здесь действительно. И кроме того, в учебниках по акушерству написано, что маловодие более неблагоприятная ситуация даже, чем многоводие. И действительно здесь становится понятным, почему, что и как происходит. Если мы вспомним книжечку Батман Кхелиджа «Вода для здоровья», которую я цитирую очень часто и широко, и в своих лекциях, у него очень есть замечательная мысль. А именно, любой симптом любого заболевания – это признак дефицита воды в организме. Задумайтесь на секундочку. Значит, если любой симптом любого заболевания признак дефицита воды, то значит дефицит воды приводит к огромному количеству нарушений функций органов и тканей в организме беременной женщины. Тогда в каких условиях оказывается живущий в утробе ребенок? Вот в таких очень неблагоприятных условиях оказывается ребенок. И поэтому действительно у таких детей, у которых у мамы во время беременности маловодие, у них очень много проблем со здоровьем после рождения. И нарушения адаптации, и всякие другие патологии. Понимаете? Поэтому, конечно, вопрос питья воды – это вопрос номер один. И вот когда я все это вам рассказала, я хочу снова вернуться, да, к цитате из этой конференции. «Маловодье, многоводье, 34 недели наступило, и давайте рожать». Надеюсь, вы услышали и поняли меня, что это не путь, это не выход. Как говорит наша известная поговорка, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И в ваших руках, да, здоровье ваших детей. Есть еще одна важная поговорка, которая гласит так. Предупредить легче, чем лечить. Она пришла, насколько я знаю, из древности, эта поговорка, от древних врачей, и она абсолютно права. Поэтому я и призываю всех женщин, которые планируют еще только рожать детишек, начинайте готовиться еще до беременности, до зачатия. И в первую очередь, конечно, нужно ликвидировать дефицит воды в организме, ликвидировать обезвоживание организма. И тогда уже и наступление беременности, и течение беременности будет протекать гораздо лучше, гораздо лучше. Без таких вот осложнений, как многоводие и маловодие. Еще раз могу только сказать, что мой опыт показал, что действительно те женщины, которые обращались ко мне уже с поставленным диагнозом, да, я им рекомендовала пить воду в очень большом количестве. Они получили результат. И многоводие, и маловодие уходят. Но, конечно, если это еще только, как бы сказать, начальные проявления патологии, да, конечно, когда патология запущена, когда острое многоводие, живот раздувается, как барабан, конечно, тут уже поезд ушел. Но, опять же, могу повториться, предупредить легче, чем лечить. Поэтому учимся пить водичку. Но могу процитировать еще раз Батман Хилиджа, что в среднем среднестатистический человек теряет за сутки 2,5 литра воды, и их нужно восполнять. Я с ним абсолютно согласна, да. Я считаю, что 2,5-3 литра для современных обезвоженных людей – это действительно прожиточный минимум питья воды для того, чтобы поддерживать свое здоровье в хорошей форме. Ну вот то, что я хотела вам сегодня рассказать.